Глава 24. Монетка громко звякнула где-то глубоко внутри телефонного аппарата в грязноватой дежурке лечебницы. Старлинг звонила в машину наружного наблюдения. «Крофорд». «Я звоню из кабины таксофона в отделении для особо опасных», — сказала Старлинг. «Доктор Лектор спросил меня, не бабочка ли насекомая, обнаруженная в Западной Вирджинии. Он не стал развивать эту тему. Он сказал, Буффало Биллу нужна Кэтрин Мартин, потому что, цитирую, он хочет сделать себе жилец с сиськами. Доктор Лектор хочет адекватного обмена. Он хочет получить от сенатора Мартин предложение поинтереснее». «Он сам прекратил разговор?» «Да». «Как вы думаете, скоро ли он заговорит снова?» «Думаю, он хочет новой встречи в ближайшие несколько дней. Но я считаю, лучше неожиданно атаковать его прямо сейчас, если я могу срочно получить какое-то предложение от сенатора Мартин». «Вот именно, срочно. Эту девушку из Западной Вирджинии опознали, Старлинг. Наши дежурные в центральной картотеке полчаса назад получили из Детройта дактилокарту. Отдел идентификации сличил отпечатки, они совпали с нашими тык в тык. Опознали по карте отпечатков пропавших без вести Кимберли Джейн Эмберг, 22 лет. Пропала без вести в Детройте 7 февраля. Мы уже обследуем ее район, ищем свидетелей». Панатом в Шарлтонсвилле утверждает, что смерть наступила не позднее 11 февраля, а возможно и днем раньше, то есть 10-го. «Он продержал ее всего 3 дня, прежде чем убить», — сказала Старлинг. «Периоды между похищением и убийством сокращаются. Да это и неудивительно». Голос Крофорда звучал поразительно ровно. «Кэтрин Мартин в его руках уже 26 часов. Я считаю, если Лектор может что-то выдать, пусть сделает это в следующей же вашей беседе. Я сейчас в местной конторе ФБР. Вас сразу переключили сюда. Я снял вам номер в мотеле «Ходжо», всего в 2 кварталах от психиатрички. Может, вы захотите чуть-чуть вздремнуть попозже». «Он не доверяет нам, мистер Крофорд. Он уверен, что вы не позволите ему получить какие бы то ни было льготы. То, что он сказал о Буффало Билле, было сказано в обмен на чисто личные сведения обо мне самой. Не думаю, что есть прямая текстуальная связь между его вопросами ко мне и делом Буффало Билла. Вы хотите услышать, какие это были вопросы?» «Нет». «Вы поэтому не хотели меня подключать? Думали, мне будет легче, проще рассказывать ему что-то, если никто больше не услышит?» «Есть ведь и другой вариант. Что, если я доверяю вашим суждениям, Старлинг? Что, если я считаю, что вы мой лучший игрок, и я не хотел бы, чтобы вся свора крепких задним умом людишек висела на вашей шее? Зачем мне в таком случае было вас подключать?» «Понятно, сэр». «Ну, ты не зря славишься умением обращаться с подчиненными, верно, мистер Крокодил? Что мы можем предложить доктору Лектору?» «Кое-что я посылаю вам прямо сейчас. Получите через 5 минут, если только вы не хотите сначала немного отдохнуть». «Да нет, лучше все сделать сразу», — сказала Старлинг. «Вы скажите им, пусть позовут к телефону Алонса. Скажите Алонса, я буду ждать его в коридоре, у 8-го отделения». «Через 5 минут», — повторил Крофорд. Старлинг нетерпеливо мерила шагами потертый линолеум пола в дежурке глубоко под землей. В тускло освещенной неопрятной комнате она казалась единственным источником света. «Мы редко готовим себя к трудностям, прогуливаясь на природе, в лугах или на усыпанных гравием аллеях. Обычно мы делаем это в последний момент, в каких-нибудь тесных и темных помещениях без окон, в больничных коридорах, в комнатушках вроде этой, свидавшие виды кушеткой и пластиковыми пепельницами с рекламой Чинзана, с занавесями ядовитого цвета, закрывающими не окна, а голые бетонные стены. Мы готовимся, мы продумываем и заучиваем наизусть жесты, чтобы суметь повторить их даже в страхе, даже пред лицом самой судьбы. Старлинг была достаточно взрослой, чтобы понимать это. Она решила, что не даст этой комнате подавить ее волю. Она все ходила взад и вперед, жестикулировала и говорила вслух, в воздух перед собою. «Держись, девочка», — говорила она, обращаясь к Кэтрин Мартин и к самой себе тоже. «Мы вовсе не такие плохие, как эта отвратительная комната. Мы гораздо лучше, чем все это перетраханное место. Мы сильнее и лучше, чем то помещение, где он тебя держит. Так помоги мне, помоги мне, помоги мне». На какой-то миг она подумала о своих умерших родителях. Подумала, а не было бы им стыдно за нее сейчас? Лишь сам вопрос с минуту занимал ее мысли. Она не задумалась ни о его соответствии моменту, ни над оценкой своих действий. Она задала его вовсе не так, как это обычно бывает. Ответ был «нет», и мне было бы стыдно за нее. Она ополоснула лицо и вышла в холл. Дежурный Алонсо ждал в коридоре с запечатанным пакетом от Крофорда. В пакете она обнаружила карту и письмо с инструкциями. Она быстро просмотрела инструкции при свете коридорной лампы и нажала кнопку звонка, чтобы барни открыл ей дверь.